Глава 12. Теперь надо придумать для Катерины подходящую версию происхождения Никиного ранения. Говорить ей, что это сделал Май, не стоило. Прощения псу не будет. Домоправительница наша, как и большинство выросших в сельской местности людей, к животным относилась соответственно, как к домашней скотине. И понять, почему мы считаем гиганта членом семьи, искренне не могла. Да, она любила пса, баловала его вкусненьким, скучала, когда он пропал. Но узнай, баба Катя, что Май посмел обидеть ее солнышко Никочку, скотину вон из дома. Да, конечно, она не имеет права распоряжаться, она ведь не хозяйка, но мы уважаем ее мнение, и лишние ссоры нам ни к чему. Я же так не могла. К сожалению или к счастью, не знаю. Мой ребенок – главное в моей жизни, это аксиома. Я любого порву в клочья за нее. И травмируй пес дочку всерьез, места в моей жизни для него не осталось бы. Но ведь он, несмотря на непонятный всплеск агрессии и ненависти, сумел сдержать себя. Ладно, пусть выздоравливает, а потом попытаемся разобраться, что тут к чему. А пока в ближайшей перспективе возвращение домой – и грозная фигура бабы Кати на горизонте. Я попросила ветврача вывести нас через служебный вход. Встречаться с махеровой дамой не хотелось. А то появится потом статья в какой-нибудь страдающей желтухой газетенке «Жена Алексея Майорова жестоко избила несчастную старушку». Машина наша, к счастью, стояла ближе именно к служебному входу, так что отбытие прошло незамеченным. А то, что меры предосторожности вовсе не были лишними, я поняла, выруливая со стоянки на проезжую часть. Несмотря на раритетный махер, бабка оказалась вполне продвинутой. Или же кто-то из очереди, узнав от трындючей коробочки, что в ветеринарной клинике находится семья Алексея Майорова, решил подзаработать на этом. Во всяком случае, у входа в клинику уже маячила парочка папарацци. Ну что ж, значит, ближайшие день-два я сюда приезжать не буду. Доктор предупрежден. Для всех интересующихся мы сегодня забрали свою собаку и больше здесь не появимся. Думаю, терпения папарацци хватит в лучшем случае на день. Да и потом, подумаешь, новость. Так, новостишка. Пристегнутая к детскому сиденью Ника грустным воробушком нахохлилась у меня за спиной. «Малыш», — я посмотрела на дочку в зеркало заднего вида, — «не расстраивайся ты так, все наладится, вот увидишь. Просто Маю все эти месяцы, что он провел у злых людей, было очень плохо. Его били, заставляли драться с другими собаками. Понимаешь, это была сплошная боль и ненависть». «Понимаю», — прошептала девочка, — «но ведь я его люблю, и он меня любит, любил». «Любит, Никусь, любит, не сомневайся». Очень хотелось повернуться, чтобы посмотреть, не плачет ли опять ребенок. За спиной послышалось подозрительное сопение. Но на дорогах Москвы, и не только, категорически не рекомендуется вертеться, сидя за рулем, а также красить ногти, ресницы, губы и прочие раскрашиваемые части тела. Количество телок в навороченных машинах приобретает катастрофические размеры. Именно тёлок. В ней эти особи женского пола напоминают персонажей старого кукольного мультика «Буренка из Масленкина». Там все коровы были губасты, глазасты, с большим выменем и роскошными длинными волосами. Правда, они не посещали весьма популярных нынче курсов стервологии и стервоведения. Вероятно, потому что знали. Изначально слово «стерва» означало «павшую», то есть сдохшую лошадь. Падаль, короче. Остановиться падалью раньше срока любая здравомыслящая корова не хочет. Но то корова, а тут тёлки. Почти всю дорогу до дома я старалась утешить дочку, отвлечь её придумыванием версий для бабы Кати. Но развеселить ребёнка так и не удалось. Ника апатично роняла тусклые «да» и «нет», пеплом рассыпавшиеся по салону автомобиля. Но и разоблачать мамину историю не стала, а версия была проста и безыскусна, как ситцевая ночная рубашка местечкового пошива. Ника неосторожно наступила на больную лапу ожидавшему приема псу. Вот ее и укусили. Разумеется, мне была устроена грандиозная выволочка за недосмотр. За волосы меня, конечно, никто никуда не выволакивал, но недовольное ворчание стало основным звуковым фоном до самого вечера. Еще и Лешке наябедничало, когда он позвонил на домашний телефон. Хорошо, хоть про Майя не проболталась. Папа немедленно потребовал позвать маленькую страдалицу и попытался ее утешить. Но поскольку Ника по-прежнему не была расположена к разговорам, к ответу призвали меня. Я что-то не понял. Боже мой, какие мы грозные! С какого перепугу вы потащились в ветеринарную клинику? Хотели узнать у тамошних врачей, чем тебя лучше кормить, чтоб ты бойчее по сцене прыгал. Может, фрискисом каким или педигри? Острота твоего юмора может сравниться только с каменным топором австралопитека, — съехидничал муж. — Ты мне зубы не заговаривай, колись немедленно. Что вы там делали? — Я тебе что, сухое полено, что ли, чтобы колоться? — Хомяк, я ведь через 3 дня возвращаюсь, — мрачно напомнил Лёшка, — и покажу всем, что к чему и кто есть кто. — Мне уже начинать трепетать или погодить? — Слушай, я серьезно, какая-то псина чуть не отгрызла руку моей дочери. — Прям уж отгрызла. Слушай больше Катерину, она и не то наболтает. Так, слегка кожу прокусила. Ники там же на месте рану перекисью обработали и перевязку наложили. А почему доча странная какая-то, разговаривать не хочет? Испугалась очень. Она же привыкла, что все животные ее любят, а тут вдруг такое. Если ты думаешь, что тебе удалось увести меня в сторону, то вот тебе, я никуда не ушел и продолжаю стоять на своем. Что вы делали в ветеринарной клинике? Ужас какой, взвизгнула я. Ты стоишь на своем, и тебе не больно? О причинах столь кардинального увеличения размеров я даже спросить боюсь. Вот же злыдня, загрустил муж. Вместо того, чтобы предвкушать фейерверк неизведанных ощущений, я тебе слониха, что ли? Вот не надо было этого вопроса задавать. Знаешь ведь, я тебе врать не могу. Что? Переспросил Лёшка куда-то в сторону. — Ага, иду, все, зайцы рыб, мне пора. Но учти, разговор не окончен, готовься к исповеди. — Хорошо, батюшка, сам-то как? — Отлично, словно и не было ничего. — Вы сейчас где? — Пока во Владике, вылетаем через 2 часа в Хабаровск, а оттуда домой в Москву. — Ждем тебя, папулька, мы очень соскучились. — Я люблю вас. От его шепота сердце встрепенулось и понеслось прихорашиваться. К счастью, мой лапеныш не умеет долго кукситься. Ей ведь, несмотря на феноменальные способности, всего 3,5 года, и взрослая дурь, ох, простите, болезнь, гордо именуемая депрессией, до нее пока не доползла. Может, потому что я вокруг дочери защитный ров любви выкопала. Утром Ника, заговорщицки посматривая на меня, живо писала, пишется именно слитно и с ударением носа, бабе Кате, леденящую кровь картину вчерашнего хоррора в ветеринарной клинике, как большущая овчарка, хозяйкой которой была худая бабушка в смешной волосатой шапке, привет любительнице Махера и ее баллонке, набросилась на нее, на Нику, и чуть не отгрызла ручку. Домоправительница, заново переживая кошмар, ахала-охала, периодически нацеловывала бедненькую девочку, успевая при этом печь тоненькие кружевные блинчики, которые бедненькая девочка, а также ее бестолковая мамочка, просто обожали, особенно с домашним клубничным вареньем. И черт с ней стали. Мы с дочкой очень старались, честно уплетали вкуснятину за все имеющиеся в наличии щеки, но успеть за суперпрофи, черпака и прихватки не могли. Гора кружевной выпечки росла. Пришлось признать поражение, иначе встать из-за стола самостоятельно мы не смогли бы. А так встали, и даже с 3-й космической скоростью, приблизительно 50 сантиметров в минуту, помчались в гостиную, где стоял компьютер. Ника сегодня хотела пообщаться с маленькими Салимами соскучилась по Лёльке и Дёньке, а я по пузатенькому Танскому. Веб-камера работала превосходно, компьютер тоже не подкачал, так что наболтались мы всласть, даже глава семьи Хали поучаствовал. Таньский и ее семья, ставшие невольными участниками жути в Сан-Тропе, тоже никогда не говорили об этом. И хотя именно благодаря помощи Хали, вызвавшего Винсента Морено, нам удалось уцелеть в адском смерче, вспоминать о пережитом не хотелось. Слишком уж инфернальным оно было. Поэтому мы болтали только о хорошем, о прошедших праздниках, о грядущем прибавлении семейства Салимов, о том, куда поедем летом. Но что удивительно, Ника ни словом не упомянула о Майе, не поделилась радостной новостью. Обиделась, вижу, на пса всерьез. Ну ничего, посмотрим. Если Май останется зверем и его надломленную психику исправить не удастся, придется, конечно, подыскать Собакевичу другое жилье. Может, в охрану куда-нибудь. Главное, чтобы его больше не обижали. Не успели мы закончить общение с Салимами, как позвонил Сергей Львович. «Аннушка, что там у вас произошло? Ваша Катерина таких ужасов моей жене понарассказывала, что Ирина Ильинична сейчас сердечные капли из кружки пьет. Как такое могло случиться, ведь Никуша отлично ладит с животными?» «Ох, Сергей Львович!» Я прикрыла дверь поплотнее и заговорила почти шепотом. «В том-то и дело, что все гораздо хуже». «То есть?» — переположился генерал. «Мамсик, я пойду к себе поиграю», — подбежала ко мне дочка. «Деду Сереже привет. Будешь идти, проверь там, где баба Катя. Если где-то рядом, предупреди». «Ага». И ребенок ускакал. А я рассказала Сергею Львовичу, что произошло вчера в ветеринарной клинике. «Ничего не понимаю», — растерянно протянул он. «Май? Напал на Нику? Быть этого не может». «Еще как может», — я тяжело вздохнула. «Мы Лешке пока ничего о собаке не говорили, ни о том, что он нашелся, ни о том, что произошло в клинике. Так что имейте это в виду, если будете разговаривать с ним. Вот вернется, будем вместе думать». «Договорились. Я тут пока по своим каналам справки наведу, специалистами по собачьей дрессуре посоветуюсь. Надеюсь, все поправимо». «Я так не хочу снова терять Майя». «Вот свинство!» — разнюнилась такие.